Из материалов дела. Пакс Россика. О месте России в будущем мире. Я с интересом выслушал доклад нашего уважаемого председателя об ордынской основе российского государства и о необходимости создания иной несущей конструкции, которая в большей мере отвечала бы реалиям динамично развивающегося мира. Полагаю, что эта концепция совершенно справедлива применительно к внутреннему устройству страны. Однако идея полного отказа от имперских устремлений и перехода к ориентации исключительно на национальные задачи, концентрация всех сил на собственном развитии, кажется мне сущностной ошибкой. Как человек, долгое время занимавшийся вопросами внешней политики, а впоследствии уже лишившись профессии, никогда не перестававший ею интересоваться, я очень хорошо понимаю. Государство, живущее по принципу «мы тут строим земной рай, а вы там за границей живите как хотите», опасная утопия. Так, увы, не бывает. Вернее, так бывало. Но страны, пошедшие подобной дорогой, впоследствии были вынуждены заплатить очень дорогую цену. Посмотрите на самую большую и самую старую из земных цивилизаций – Великий Китай. Намного превосходя размерами и культурным богатством все сопредельные страны, Китай всегда был сосредоточен только на себе, игнорируя и презирая все происходившее в остальной, варварской части мира. В срединной державе от соседей по планете нужно было только одно, чтоб те не докучали. В результате этот населеннейший регион оказался добычей для стран, нарастивших себе мускулы в ходе жесткой межгосударственной конкуренции. Сегодня китайский субконтинент – одно из самых несчастных мест на Земле, и лучшие, образованнейшие носители этой древней культуры учатся науке современной жизни у вчерашних варваров. Еще один, совсем уж красноречивый пример – Япония. В середине 17 века эта страна затворилась на своих островах, прекратив все контакты с остальным миром и просуществовала в режиме изоляции 2 с лишним столетия. Японцы добились того, к чему стремились. Стабильности, предсказуемости, почти идеального порядка. Но их страна перестала развиваться, потому что ей не с кем было соперничать, и в результате едва не стала колонией западных держав. Я предвижу возражение уважаемого председателя, который, конечно же, скажет, что предлагаемая им модель вовсе не предполагает изоляции от остального мира. Так ведь и я говорю не об изоляции, а о том, куда будет обращен взгляд будущей России – вовнутрь или вовне. Это вопрос огромной, определяющей важности. Мне кажется, что председатель заблуждается, утверждая, что сегодня человеческая история переживает агонию имперской эпохи, и что в грядущем мире межгосударственное соперничество будет сходить на нет, заменяясь благожелательным сотрудничеством. Я уверен, что эпоха империи еще отнюдь не заканчивается и завершится лишь тогда, когда весь земной шар превратится в единое государство. Естественный отбор. Доминирование более сильного и жизнеспособного является всеобщим законом живой природы, будь то стадо, человеческий социум или международное сообщество. И пугаться этого не следует. Это нормально. Это защита от вырождения, это гарантия развития. Страх перед словом «империя» объясняется тем, что исторически империи строились грубым насилием и большой кровью. Но так продлится не вечно, о чем я буду говорить позже. Пока же скажу, что не вижу ничего скверного в упомянутой председателем океанической мечте Чингисхана. Что плохого в создании мира, где невинная дева с золотым блюдом сможет пройти от края до края, ничего не опасаясь? Полностью соглашаясь с идеей отказа от устаревшей ордынскости в нашем государственном устройстве, я вовсе не считаю, что следует отказываться от идеологии океанизма. Ни в коем случае. Заявляю безо всякого смущения. Я империалист. Российский империалист. Это означает, что, коли уж миру рано или поздно предстоит объединиться в планетарную империю, то я бы желал видеть ее Соединенными Штатами России, а не Соединенными Штатами Америки, Германии или Японии. Я бы хотел, чтобы языком международного, вернее, межрегионального общения грядущей земли стал русский. Почему? Чем это Россия и русский язык лучше английского или французского, спросите вы? Я вам отвечу со всей откровенностью. Тем, что это моя страна, моя культура и мой язык. То есть Россия и русский язык лучше всех прочих стран и языков не в объективном, а в субъективном смысле. Мне этого достаточно. Послушайте, положа руку на сердце, кого на свете, кроме святых угодников, занимает объективность? Кто из нас искренне хочет беспристрастности, когда речь заходит о чем-то истинно важном? Разве мы хотим, чтобы к нам объективно относились мать или любимая женщина, или собственные дети, или друзья? Жизнь, господа, вообще чрезвычайно субъективное явление. Кроме как в качестве субъекта ее и ощутить-то невозможно. Каждый нормальный человек, ну, за исключением поминавшихся выше святых угодников, которых нельзя считать нормой, живет собственной выгодой. Просто с развитием цивилизации люди постепенно отходят от слишком грубого эгоизма. И все равно, повторю за председателем народную мудрость, своя рубашка всегда ближе к телу. Моя рубашка — Россия. И моему телу она, безусловно, ближе чужих рубашек, даже если они шелковые или батистовые. Россия — мой родной дом. И уже поэтому для меня он лучше и важнее всех прочих. Россия — экстраполяция меня на окружающий мир. Это я, повторенный 180 миллионов раз. И да, заявляю со всей ясностью, я хочу, чтобы Россия стала самой главной, самой уважаемой, самой завидной страной на свете. Я хочу, чтобы окружающий мир был похож на меня и на мою страну, чтобы я всюду чувствовал себя как дома, чтобы все нероссияне мечтали стать россиянами. Позвольте спросить, что же в этом плохого или противоестественного? Я предвижу, что в этом месте моего доклада с мест раздадутся возмущенные возгласы, поэтому спешу пояснить. Российская имперская экспансия, которую я отстаиваю, будет оправдана и возможна лишь при соблюдении нескольких обязательных условий. Во-первых, сначала Россия должна будет сшить себе достойную рубашку, которой у нас пока нет. То рубище, которое мы носим сегодня, предлагать остальному миру я бы не осмелился. И во-вторых, борьба национальных империй за первенство должна перестать строиться на угрозе и насилии, как это всегда происходило в истории. Иными словами, я говорю о довольно далеком будущем, о дне не завтрашнем, а послезавтрашнем. Завтра нашим детям придется шить нашу российскую рубашку, то есть сделать ту работу, о которой говорил уважаемый председатель. А предлагать этот продукт остальному миру будут уже наши внуки. Послезавтра. И когда Россия примет участие в свободном, не антагонистическом конкурсе национальных рубах, позвольте уж мне болеть за нашу косоворотку. Тем более, что мне как дипломату, вернее, моим будущим коллегам, ибо из меня к тому времени давно вырастет лопух, придется эту рубаху продавать остальному миру, чтобы он тоже захотел ее носить. Чуть ниже я поделюсь своими соображениями о том, как следовало бы организовать предпродажную рекламную кампанию. Но сначала хочу сказать несколько слов про империалистические войны будущего. Да, они будут бескровными. Но цель их будет точно такая же — мировое доминирование.